пили за невесту с женихом, будущего князя и его княгиню, их деда, чтобы тот скорей дождался правнуков. Неутерпевшая Наталка поведала, какая у них с Галей прекрасная подруга, красивая, душевная и чуткая, и врач отличный, тем самым как бы намекнула собравшимся мужчинам. «Хоть вы тут все князья и графы, но и мы не лыком шиты». Никто, конечно, возражать не стал. Много танцевали. Поскольку в этот раз дам оказалось меньше кавалеров, партнерши были нарасхват. Дед Николая снова удивил. Пригласив Марину, он лихо станцевал с ней вальс, впечатляя зрителей отточенными па. Короче, вечер получился томным. «Твой дед — душевный человек», — сообщила жениху Марина, когда они, придя из ресторана, легли в постель. «Галантный, обходительный. Такие комплименты мне говорил». «Могучий старикан», — заметил Николай. «Всю душу вынул на занятиях». Марина словно не услышала. «Когда он объявил, что ты внук ему, у меня сердце замерло. Подумала, сейчас возьмет и скажет, что я тебе не пара. А он благословил наш брак. Коля, я так счастлива». «Взаимно», — ответил Николай, поглаживая выпуклости на женском теле. «Коля, нам нельзя», — попробовала откосить Марина. «Я беременна». «Осторожно, можно», — не согласился Николай. Когда она уснула, он некоторое время лежал и улыбался в темноте. «Все получилось. Лучше не придумаешь. Остается зарегистрировать их брак с Мариной, определиться с днем венчания, дед хочет, чтобы они обязательно венчались, и дальше жить спокойной, тихой жизнью, насколько это можно, на войне. Хватит приключений. У него теперь семья». Но война не согласилась.